Ели молча. Солнце поднималось все выше. Желтеющие листья звенели от легкого ветерка. Едва уловимая прохлада тянулась с озера. Кривовяз поднялся с травы и, вынув из кармана трубку, стал набивать ее табаком. «Ну что ж, будем собираться, хлопцы», — сказал он, никому не обращаясь. «Погостили, пора домой». Иннокентий Степанович нагнулся к костру, чтобы раскурить трубку, но, не дотянувшись до него, замер. Казалось, что кто-то бежит по лесу. Кривовяз поднял голову. Теперь уже ясно доносились топот ног и треск сухого валежника. Видимо, человек бежал торопливо, не разбирая дороги. Через секунду из чащи выскочил самый молодой из бойцов бригады. Он был встревожен, задыхался. «Товарищ командир! Происшествие!» Боец глотнул воздуха. «Зюкин-старший утек!» Кривовяз вздрогнул. «Что?» Не то спросил, не то прокричал он со злостью. «Ночью, когда шли болотом», — пытался объяснить партизан. «Стреляли! Да разве в такую тень попадешь?» Кулаки у Иннокентия Степановича сжались, косточки пальцев побелели от напряжения. «Ротозеи! Шляпы!» Он выругался зло, грубо. «Кого упустили, а? Эх!» Партизан рассказал, что Зюкина искали до утра, но не нашли. «Прочистить немедленно весь участок», — распорядился Кривовяз. «До самой дороги к городу. Каждый куст обшарить и найти». «Сашутка!» — крикнул он. «Быстро ко мне начальника разведки!» Весь день партизаны бродили по лесу. Но поиски оказались безрезультатными. Зюкин словно в воду канул. Приближалось время выступления. Кривовяз и начальник разведки бригады Костин сидели вдвоем на берегу озера. В воде билась, оставляя круги, крупная рыба. Нежно-голубое небо было спокойно и перламутром отражалось в водах озера. Кривовяз пососал потухшую трубку, скривился и сплюнул. В рот попала горечь. Он осторожно выбил табак, поднялся с земли и, закинув голову, всмотрелся в небо, пытаясь найти в нем хоть единое облачко. Костин смотрел на ладную, массивную фигуру Кривовяза и любовался им. Выше среднего роста, плотный, с широким, немного скуластым лицом, он казался олицетворением силы и здоровья. Как командир, Кривовяз отвечал, по мнению начальника разведки, всем необходимым требованиям. Он все делал не торопясь, взвесив и обдумав. Делал так, что переделывать не приходилось. В проведении уже принятых решений был неумолим. Мог простить и часто прощал подчиненным одну ошибку, а за вторую заставлял дорого расплачиваться. «Больше некого посылать, Иннокентий Степанович», нарушил долгое молчание начальник разведки. «Так уже и некого». Кривовяз вновь опустился на траву, достал кисет и начал набивать трубку. «Вы меня не так поняли». Костин снял очки и протер их чистым кусочком бинта. «Именно на этот раз посылать кого-либо другого явно нецелесообразно». Речь шла о посылке в город надежного, расторопного партизана. Надо было предупредить об опасности друзей, находящихся в городе. Задание ответственное, и требовался способный исполнитель. «Ну и как же решим?» — снова заговорил Костин, видя, что Кривовяз молчит. «О-хо-хо!» — протяжно вздохнул Иннокентий Степанович. Он снял кепку и погладил свою бритую голову. «Давай еще подумаем. На, закури!» Костин взял протянутый кисет, свернул неуклюжую цигарку и, затянувшись, зачихал, закашлял. Он был не курящий, но когда угощал Кривовяз, не отказывался. «Но если вы ни за что не хотите отпустить Сашутку», — отдышавшись, тихо произнес Костин, — «есть еще одна кандидатура». «Нет другой кандидатуры», — с досадой произнес Кривовяз и отвернулся. «Зови-ка лучше Сашутку». Начальник разведки поднялся с земли и ушел. Через минуту Сашутка уже сидел против командира бригады и начальника разведки. «Значит, ты хорошо помнишь, у кого мы ели в последний раз вареники с вишнями?» — спросил Кривовяз. «Помню, отлично. Это на той улице, где была автобаза Потребсоюза». «Правильно. А варениками угощал ваш родич, музыкант». «Не музыкант, а настройщик музыкальных инструментов». «А, понятно. Документы у тебя будут хорошие, нарядишься под полицая, особенно опасаться нечего». «А я не из робких», — уверенно произнес Сашутка. Кривовяз склонился к карте, которая лежала на траве, повел пальцем. «Выйдешь на Большак, по Большаку до железной дороги, а потом опять лесом и лесом до самого города, так ближе». «Точно», — подтвердил Сашутка и внимательно взглянул на карту. «Придешь к Изволину, спроси, когда будут вареники с вишнями, понял?» «Понял. Если будет возможность, принеси оттуда письмо, а если нет, заучи и запомни хорошенько все, что скажет Изволин. Иди одевайся, время не ждет». Завтрак уже окончился. Хозяйка молча собирала со стола посуду, но Ожогин и Грязнов не поднимались со своих мест. Андрей просматривал газеты, изредка позевывая. Вчерашнее занятие у Зорга затянулось допоздна, и Андрей чувствовал усталость. Ожогин наблюдал за хозяйкой и выжидал, когда она, наконец, удалится. Непогожие дни, говорившие о приближении зимы, наводили на Никиту Родионовича грусть. Он все чаще и чаще чувствовал тоску по людям, которых недавно оставил. Тяготило неопределенное положение, в котором они оказались. Удивляло, что Юргенс не проявлял никаких признаков нервозности, хотя война шла к концу. «Просто непонятно», — произнес уже вслух Ожогин, когда хозяйка, наконец, вышла из комнаты. «Что непонятно, Никита Родионович?» — спросил, не отрываясь от газеты, Грязнов. «Почему майор Юргенс равнодушен ко всему?» «К чему?» «Армия гитлеровцев терпит поражение, а господин Юргенс спокоен. Больше того, он проявляет заботу о нас с тобой, о своих будущих кадрах, словно никакая опасность Германии не грозит». Грязнов внимательно посмотрел на Ожогина. «Действительно, чем объяснить поведение Юргенса? Может быть, у немцев есть какое-нибудь секретное оружие, на которое они возлагают надежды?» Нерешительно высказал свое предположение Грязнов. «Едва ли», — бросил Ожогин и зашагал по комнате. «Если бы оно было, они давно бы применили его. Тут что-то другое». Ожогин остановился и посмотрел на Грязнова долгим взглядом, будто на лице его друга был написан ответ на возникший вопрос. «Зачем им нужны сейчас мы и подобные нам? Зачем? Это необходимо понять. Нельзя идти с закрытыми глазами». «Нельзя, конечно», — согласился Андрей и стал снова просматривать первую страницу немецкой газеты. «Мне думается», — заговорил опять Ожогин, — «что здесь дальний прицел». Андрей отложил газету и вопросительно посмотрел на Ожогина. В это время в передней раздался звонок. «К нам?» — удивился Грязнов. «Сейчас узнаем». Никита Родионович встал и вышел из комнаты. У парадного стоял мальчик лет 11 в стеганом ватнике. «Я по объявлению. Аккордеон вам, что ли, нужен?» «Да, нам нужен. А ты кто такой?» «Я вас сведу к дяденьке одному. У него есть хороший аккордеон. Пойдете?» «Ну что ж, сведи», — согласился Никита Родионович и оглядел паренька. На голове у него была падающая на глаза кепка, на ногах большие солдатские ботинки. Ватник тоже был, видимо, с чужого плеча. Заметив на себе любопытный взгляд взрослого, мальчик смутился и опустил глаза. «Тогда одевайтесь, я сведу вас», — сказал он и шмыгнул носом. «Я сейчас. Подожди минутку». Когда Ожогин вышел, паренек стоял на тротуаре. «Идите прямо. Прямо вот по этой улице», — пояснил он. «Когда надо будет остановиться, я скажу». Никита Родионович зашагал по тротуару, не оборачиваясь. Миновал один квартал, другой, третий. Мальчик шел сзади. Изредка раздавался его тихий кашель. Наконец, приблизившись к Ожогину, он произнес. «Вот около стены дедушка читает газету. Подойдите к нему». Ботинки дробно застучали по мостовой. Паренек перебегал на противоположную сторону улицы. Никита Родионович увидел метрах в 50 от себя мужчину, который, вытянув шею, внимательно читал вывешенную на стене газету. Ожогин подошел к нему и остановился. «Вы, кажется, продаете аккордеон?» — спросил он через некоторое время. Незнакомец оглянулся, посмотрел Ожогину в лицо. «Да, фирмы «Гонор». «Размер?» 3/4. «Исправный?» «Нет, немного западают 2 баса». «Я его могу посмотреть?» «Приходите в 5 часов на улицу Муссолини, номер 92. Я вас встречу». «Хорошо. Всего доброго». Старик чуть наклонил голову и зашагал в сторону парка. Ожогин еще некоторое время постоял около газеты, делая вид, что читает ее. Потом медленно направился к дому. Из-за угла появился Грязнов. «Аккордеон найден, Андрюша!» Глядя в взволнованное лицо друга, произнес Никита Родионович и, улыбаясь, хлопнул Грязнова по плечу. «Теперь начнем играть!» Денис Макарович бежал домой, почти не чувствуя ног. Давно так учащенно не билось сердце, давно он не испытывал такого прилива радости. У дверей дома Денис Макарович остановился, чтобы отдышаться, придал лицу обычное сосредоточенное выражение и, глубоко вздохнув, открыл дверь. «Ну и погодка!» — сказал он, сбрасывая пальто и усаживаясь на излюбленное место возле печки. «В такой день только кости греть у огня!» Пелагея Стратоновна подбросила подсолнечные лузги в печь и с шумом захлопнула дверцу. «Рано от холода прячешься, еще зимы нет!» «Ничего не поделаешь, старость одолевает. Рад бы не жаловаться, да не выходит!» Денис Макарович принялся растирать колени ладонями рук. «Не так уж стар, как наговариваешь на себя!» «Стар, стар!» — улыбаясь, возразил Изволин. «Что ни говори, а 6-й десяток пошел. Полвека со счету долой». Пелагея Стратоновна слушала мужа и улавливала в его голосе волнение. Лицо Дениса Макаровича светилось радостью. Морщины у глаз, всегда такие глубокие, казалось, разгладились. И на губах притаилась чуть заметная улыбка. «Сам все расскажет», — подумала она, вглядываясь в лицо мужа. Но Денис Макарович молчал. Пелагея Стратоновна отвернулась и начала сосредоточенно наблюдать за пламенем в печке. Изволин понял настроение жены. «Ну что ты, Полюшка?» Он встал и нежно взял жену за плечи. Пелагея Стратоновна посмотрела на мужа, и ей вдруг захотелось рассказать ему о том заветном, о чем думала много дней одна, что волновало ее материнское сердце. «Может, возьмем Игорька к себе? Усыновим? Жаль ведь мальчонку». Денис Макарович давно заметил, как тянется жена к Игорьку, как горячо ласкает его и заботливо хлопочет о нем. Он и сам привязался к смышленому, расторопному пареньку. Но жить было трудно. Изволин едва-едва перебивался с женой. И мальчику, конечно, придется несладко. Осторожно объяснил это жене. «Понимаю», — взволнованно ответила та. «Сама знаю. Но люблю его, как родного». Денис Макарович привлек к себе седую голову жены, погладил. «Я тоже его люблю. Но есть и другая причина, Полюшка». «Какая же?» «Василия жаль. Хороший он человек. Привык к Игорьку, полюбил его. Возьмем мы к себе мальчонку. Останется Василий как без рук». Пелагея Стратоновна задумалась. Муж сказал правду. Она забыла о Василии. Действительно, ему одному очень будет тяжело. Трудно даже сказать, кто из них в ком больше нуждается, Игорек в Василии или наоборот. «И как же быть?» Пелагея Стратоновна нерешительно поглядела на мужа. «А так и быть, Полюшка, заботиться надо и о том, и о другом, а разлучать их не следует. Пусть Игорек у нас почаще бывает. Подбери ему что-нибудь из Лениной одежонки, он совсем пообтрепался, зима на носу». На комоде звонко тикали часы. Денис Макарович поднес их к свету. Стрелки показывали 5:55. Он вышел на крыльцо. На улице было еще довольно людно. Но Денис Макарович сразу отметил приближающегося к дому покупателя аккордеона. «Не терпится, видно. Раньше времени пришел». И, открыв наружную дверь, он пригласил гостя следовать за собой. В голове Дениса Макаровича еще копошились сомнения. «А может, не от Иннокентия? Может быть, что худое стряслось, а я, дурень, радуюсь». На Ожогина смотрели внимательные и немного близорукие голубые глаза. Седые, обвисшие усы придавали лицу изволенно выражение мягкости. Никита Родионович бросил взгляд на стоявшую в дверях второй комнаты Пелагею Стратоновну. Денис Макарович заметил это. «Моя жена. Говорите свободно. От кого вы?» «От Иннокентия Степановича».